Ну вот. Все почти готово. Завтра у него будет недостающая информация. И послезавтра он точно установит срок, в который избавится от женщины. Она была глупа и неосмотрительна, как все женщины. Поэтому вряд ли он получит такое оглушительное удовольствие, какое он получил, когда убил мужчину. При воспоминании о том, как молодой, полный сил мужик хрипел и дергался в его руках, пытаясь освободиться, и с каждой секундой теряя силы, его охватило такое возбуждение, что он даже поднялся из-за своего громадного, старинного, как и большинство вещей в его доме, письменного стола и стал ходить по комнате. Нет, даже не ходить, летать. Женщина это не так интересно. Одну женщину он уже убил, но ту он ненавидел так сильно, что ее смерть принесла ему не просто сиюминутное счастье, а несколько лет счастливой, радостной, свободной жизни. Это ему совсем не так интересно. Это просто стоит у него на пути. И он отшвырнет ее с этого пути легко, как ненужную старую тряпку. А впереди его ждет целая, огромная, счастливая, интересная и радостная жизнь. Без этих сволочей, явившихся, чтобы втоптать в грязь все, что ему дорого. Все, чем он живет. Все, чем только должен жить нормальный, полноценный человек. Двоих уже нет, за третий дело не станет. Доклады наблюдателей лежали у него на столе в строгом соответствии с датами. Господи, и из-за такой мелкой поганой твари он вынужден беспокоить себя, придумывать планы, обмозговывать и сопоставлять детали. Да она не стоит того, чтобы, проходя мимо, он плюнул в ее сторону. Но другого выхода нет. Он выполнит свой долг и получит от этого удовольствие, как от любого хорошо сделанного дела. Он привык выполнять свой долг. Всю жизнь он выполнял его безукоризненно, блестяще. Он многого достиг именно потому, что всегда делал то, что должен был делать. Насколько же он умнее, сильнее, выше всех этих окружающих его и его семью скотов, с которыми приходится работать, здороваться и выслушивать их идиотские скотские разговоры и делать вид, что их дела представляют хоть какой-то интерес. Они так тупы, что им даже в голову не приходит попробовать оценить, кто он и кто они, мелкие, ленивые, тупые свиньи. Троица, от которой ему необходимо было избавиться, была из этой же свинской породы. Двоих уже нет. Ему приятно было повторять это снова и снова. А послезавтра не будет и третий. Очень хорошо. Время у него пока есть, хоть и не слишком много. Он всегда все планировал с запасом. Спешить он не станет. Чем дольше, чем тщательнее он будет готовиться, тем выше. Лучше, чище будет потом сознание своей правоты. Очищение, освобождение. Для женщины у него тоже приготовлена веревка. Все-таки пистолет это так пошло, как в дешевом детективе. Или в кино, которое обожают смотреть скоты. Ему не нужно простоты и пошлости. Он вернулся в кресло, вытянул ноги и закрыл глаза. Он еще маленький. Сколько же ему? Лет 5? Или даже меньше? Он собирается с родителями на Красную площадь. Он ходит туда каждый год, сколько себя помнит. А помнит он себя очень давно, почти что с самого рождения. «У вас уникальный ребенок», — так часто говорят знакомые матери и отцу. Он толком не понимает этого слова, хотя делает вид, что понимает. Он знает, что это слово приятное, что его так хвалят. Отец смеется, а мать улыбается со сдержанной королевской гордостью. Он знает, что сегодня праздник, что на Красной площади будет что-то необыкновенное, интересное, огромное. С трибуны отлично видно бесконечное, волнующееся, радостно возбужденное море людей внизу. Вливающихся сюда с широченной улицы, он еще не знает, как она называется, и пропадающих с другой стороны нарядной площади. Долгое время он был уверен, что они пропадают в реке, потому что они собираются здесь каждый год, чтобы пройти перед глазами у тех, кто стоит на трибунах. И потом тонут. Играет музыка, хлопают на ветру флаги, на голых ветках накручены белые бумажные цветы. Какая красота! Неимоверно усиленный, неземной, огромный голос что-то все время повторяет и повторяет, и он пытается рассмотреть, где именно спрятан этот голос. И ему кажется, что голос висит над площадью, как всевидящее око на одной из отцовских картин, которую он, маленький, боялся. К отцу постоянно подходят люди, такие же красивые и огромные, как он. Они здороваются, смеются, жмут руки отцу и ему, иногда зачем-то кидают его вверх, а потом ловят и ставят на место. Ему это не нравится. Ему не нравится, когда кто-то, кроме отца и матери, прикасается к нему. «Ура!» — кричит распластанный над площадью голос. И весь людской океан, текущий в гранитных берегах трибун, подхватывает его. Увеличивает до каких-то невероятных размеров и как будто вышвыривает к реке. Он прижимается к отцу. «Ты что?» — отец наклоняется к нему. «Испугался, заяц? Не пугайся. Они просто радуются и от этого кричат. Что ты?» «Они кричат, когда радуются», — так он понимает его слова. «Мы не кричим. Мы стоим на трибуне. И они кричат, когда идут мимо нас. Они радуются, а мы на них смотрим. Вечером будут гости. И мать в необыкновенной красоты платье будет играть на рояле и петь. А все будут восхищенно аплодировать. А потом отец будет танцевать с ней. А гости вокруг будут шептаться о том, что они очень красивая пара». Он открыл глаза и вытер мокрые щеки. Он давно уже вырос. Но воспоминания волнуют его, как сентиментального мальчишку. Ну и пусть. Даже у самых великих могут быть слабости. Они есть и у него. Это только подтверждает, что он человек.